Глава 14. «И все-таки почему ты так уверен, что это сам Храмов?» — спросил Аринов. «Просто теперь я знаю, что случилось в тот день в лаборатории», — ответил Андрей. Они сидели в электромобиле Николая, припаркованного неподалеку от дома, где проживала, а сейчас пряталась Анна Маклевич. Часы на приборной панели показывали 2 часа ночи. До назначенного самим Андреем срока оставалось еще 20 минут. «Я не стал распространяться при Танееве», — Тараборов улыбнулся, «потому что решил поберечь его разум. Как я понял, Владимиру Петровичу вся эта фантастика не очень по душе». «Еще мягко сказано», — согласился Аринов. «Петрович же наш, армейский. Он ведь почти до генерала дослужился. Так что сам понимаешь». «Понимаю», — кивнул Андрей. «Кто в армии служил, тот в цирке не смеется». «Как-то так. Но мне ты можешь рассказать все. Мой разум выдержит, не сомневайся». «А я и не сомневаюсь. Ты вообще, дядя Коля, весьма занятный персонаж». Андрей с прищуром посмотрел на крестного. «Заканчивай уже с комплиментами. Страсть, как хочется узнать, что с нашим Лехой приключилось». «Помнишь книжку, которую прислал мне Саня?» «Ну да. Алиса в этом, как его, Зазеркалье. Я еще как увидел, так сразу и подумал, что твой приятель немного того». Аринов покрутил пальцем у виска. «Ничего он не того. Сашка он». «Что, такой же умник, как и ты?» «В том-то и дело, что не такой», — возразил Андрей. «Наши головы работают по-разному, поэтому мы часто дополняем друг дружку». «А именно?» «Понимаешь, я оперирую фактами, а Сашка...» «Я называю это методом свободных ассоциаций. Сашкин мозг идеально приспособен для просеивания и анализа самой разнообразной информации. Причем делает он это чуть ли не в бессознательном режиме. Скажи Саньку «суп» и «компот», и он на автомате ответит «повар». Это, конечно, примитивный пример, но он неплохо описывает сам принцип». «То есть ты рассказал ему о Храмове?» «Я гипотетически описал ему нашу ситуацию, и Сашкин разум выдал зашифрованное объяснение произошедшему. А расшифровка — это уже мое дело, и я с ним, думаю, справился». «Ну так что? Что там произошло? И при чем здесь эта английская девочка?» «А ты подумай. Алиса смотрит в зеркало и видит там...» «Саму себе?» «Она видит в зеркале еще одну Алису. То есть Алис на самом деле две, причем они идентичны. Да, ты сейчас начнешь возражать, что отражение отзеркалено, но это не совсем верно. Алиса из-за зеркалья отраженным считает как раз-таки наш мир». «Получается, если Алиса из-за зеркалья проникла бы сюда, к нам, ее зеркальность исчезла бы, и в нашем мире оказалось бы две абсолютно одинаковые Алисы». Аринов возбужденно закивал головой. «Ну, Андрюха, ну голова!» «Кэрол был математиком, а значит, человеком со сверхабстрактным мышлением. Думаю, его все это очень занимало. Конечно, в угоду литературным канонам он оставил в зазеркалье одну Алису, нашу, из нашего мира. Лично я всегда считал, что вторая Алиса переместилась к нам и пережила здесь не меньше приключений». «Успокойся, Склифосовский. Давай-ка лучше дальше, про Храмова». «Я уверен, что машина Алексея на самом деле никакой не генератор энергии, а некий аналог зеркала из сказки Кэрола. Она создала отражение Храмова и переместила его в нашу реальность». «А потом уничтожила оригинал». «Уверен, взрыв агрегата не входил в программу эксперимента. Именно поэтому уцелевший Храмов сейчас роет землю». «Но зачем Храмову понадобилось копировать самого себя?» «Вот сам у него и спросишь при случае». Андрей посмотрел на часы. «А мне пора. Время». Тараборов открыл дверь и выскользнул из машины. «Будь там поосторожнее!» — бросил ему вслед Аринов. Универсальный ключ, позаимствованный у ребят из подразделения внешнего контроля, сработал четко. Андрей тенью прошмыгнул в подъезд. Лифтом он решил не пользоваться, чтобы не производить лишнего шума. Поднявшись по лестнице на 7-й этаж, Тараборов осмотрелся. Ему нужна была квартира номер 48. Ага, вот она. Часы показывали 21 минуту третьего. Андрей откинул защитный щиток и набрал на сенсорной панели электронного замка 8 единиц, 8 девяток и 3 пятерки. Этот код должен был начать действовать 60 секунд назад и оставаться рабочим в течение 5 минут. Никаких щелчков Тараборов не услышал, но слегка надавив на дверное полотно, понял, что код не подвел. Путь свободен. Андрей проскользнул в квартиру. Закрыв за собой дверь, он сразу же заблокировал ее. Стараясь ничего не зацепить, Тараборов пробрался в комнату. Она показалась ему весьма просторной и была, скорее всего, единственной в квартире. Глаза быстро привыкли к темноте, но Анну Андрей заметил не сразу. Широкая кровать, стоявшая в занавешенной нише, оказалась убранной. Маклевич спала на диване. Проникновение в ее жилище постороннего человека не разбудило женщину. Тараборов решил не терять времени даром. Он присел на корточки рядом с Анной и легонько потряс ее за плечо. Маклевич что-то пробормотала, но не проснулась. Наверное, приняла какой-нибудь транквилизатор. Так крепко спать после всех передряг невозможно, подумал Андрей. Впрочем, это даже хорошо, спокойнее будет. Андрей повторил попытку, но уже более настойчиво. На этот раз его усилия увенчались успехом, глаза Анны раскрылись. Пару секунд Маклевич смотрела на Андрея, не понимая, что происходит, а потом на ее лице появилось выражение паники. По приоткрывшимся губам Тараборов понял, что женщина сейчас закричит, а это уже могло стать проблемой. Андрей зажал Анне рот ладонью. «Прошу вас, тише!» — шепотом произнес Тараборов. «Я ни в коем случае не собираюсь причинять вам вред, понимаете?» Анна закивала головой, и Андрей убрал руку. Маклевич посмотрела на него испуганными глазами. «Я не буду сопротивляться, только не делайте мне больно!» Тихо попросила она. Андрей от изумления чуть не поперхнулся. «Вы что-то не то обо мне подумали. Я просто хочу поговорить с вами. Вы хотя бы узнали меня?» Маклевич кивнула. «Да, я вас узнала. Вы допрашивали меня в кабинете у Аринова». «Это был не допрос, Анна Михайловна. Мы просто беседовали». Маклевич криво усмехнулась и дернула подбородком. «Игра словами. Вот и сейчас вы пытаетесь притвориться другом, а сами вломились ко мне ночью, напугали. Так друзья не поступают». «Ну, извините, но вы же должны понимать, что ситуация не совсем обычная, и я сейчас говорю не о своем визите». «То есть?» «Видите ли, нам точно известно, что тот наезд не был случайным, поэтому мы спрятали вас здесь, и только поэтому я навещаю вас ночью тайно». «Ибо тот, кто все это устроил, может попытаться закончить начатое». «Спрятали?» Маклевич недоверчиво посмотрела на Андрея. «Я думала, это арест». «Да бросьте, зачем вас арестовывать? Вы же не сделали ничего плохого, ведь так?» «Не сделала? Так о чем вы хотели со мной поговорить?» Тараборов на секунду замялся. Сейчас ему следовало быть особенно деликатным, чтобы не запороть все дело. Если Анна Маклевич поверит ему и согласится помочь, тогда появится шанс на успех. Если же она испугается и замкнется... И Андрей сказал совсем не то, что планировал сказать, когда готовился к этому разговору. «Анна, я хочу встретиться с Алексеем». Безо всякой подготовки выпалил он. Глаза Маклевич широко распахнулись, она замотала головой. «Да как у вас только язык поворачивается? Алексей погиб!» Андрей приложил палец к ее губам. «Не обманывайте меня, не надо. Мне известно, что он жив». Маклевич вдруг моментально успокоилась. Она откинула покрывало и уселась на диване. Тараборов мимоходом отметил, что на ней джинсы и футболка. «Пойдемте на кухню», — предложила Анна. «Кофе хочется». «Может, сейчас лучше чаю? Мне кажется, для вас чай предпочтительнее будет». «Можно и чаю», — кивнула Маклевич. Разлив по чашкам свежезаваренный чай, Анна как-то по-особенному посмотрела на Тараборова. Совсем не так, как во время допроса беседы в кабинете Аринова. Сейчас в ее глазах читались уверенность и интерес. «Как вы узнали, что Алексей жив?» Андрей пожал плечами. «Да вот, как-то узнал». Маклевич поднесла чашку к губам и сделала глоток. «Алексей был прав, когда говорил, что с вами нужно держать ухо востро. Я ведь ему о вас рассказала сразу после моего... нашей с вами беседы». «Не нужно меня опасаться, Анна», — покачал головой Андрей. «Я во многом разобрался и смогу доказать, что Алексей не преступник. Он скорее...» «Жертва. Это правда. Но вы вряд ли представляете, кто за всем этим стоит». «А вот тут вы ошибаетесь. Нам известно о светочах». На лице Анны отразилось непонимание. «О чем это вы?» «Упс!» — Андрей прикусил язык. Что-то пошло не по сценарию. Андрей схватил чашку с чаем и залпом осушил ее, проигнорировав температуру напитка. Нужно было как-то возвращать разговор в правильное русло. «Кого вы боитесь, Анна? Вам кто-то угрожал?» «Угрожал?» — кивнула она. «Легко ведь угрожать беззащитной женщине». «Кто это был?» «Да есть тут один тип, консультант владельца, будь он трижды неладен». Андрея как обухом по голове ударили. «Подлесных? Олег Игоревич, вы о нем сейчас говорите?» «О, да, вы и впрямь до многого докопались. Подлесных преследует Алексея». «Я знаю», — кивнул Андрей. «Он познакомил меня со своей гипотезой». «Тоже мне гипотеза», — Анна саркастически усмехнулась. «Он вбил себе в голову, что Алексей хочет навредить корпорации». Маклевич посмотрела на Андрея. «Алексей сроду не стал бы заниматься чем-то подобным. Он ученый, а не террорист». Они сидели в темной кухне, свет включать было нельзя, так как, по легенде, Маклевич находилась в больнице, и ее квартира стояла пустая. «Значит, Подлесных с вами уже общался». «Что значит «уже»? Он прицепился ко мне 4 месяца назад». «4 месяца?» Андрей вдруг понял, что разобрался еще далеко не во всем. А он объяснил, почему подозревает именно Храмова? «Нет, он вообще обошелся без объяснений. Вызвал меня к себе через день после аварии и заявил, что не верит в то, что Алексей погиб. И что, если я знаю, где он скрывается, для меня будет лучше все рассказать ему. Он был очень груб, запугивал меня». «А вы?» «Я тогда посмотрела на него, как на сумасшедшего. Я ведь не знала, что Алексей действительно жив. Он, по-видимому, это понял и отстал от меня. А недавно вот опять начал преследовать». «Недавно — это после происшествия в Екатеринбурге?» Анна кивнула. «Алексей пришел ко мне и попросил помочь. Господи, да я сама чуть с ума не сошла, когда увидела его. Я и сейчас до конца во все это не верю». «Вам просто трудно понять». «А вам легко? Зачем вы вообще лезете в это дело? Так радеете за корпорацию?» «На корпорацию мне плевать, если честно. Я помогаю своему самому близкому человеку, Николаю Аринову. А еще это очень важно лично для меня». «Вот это больше похоже на реплику нормального человека. Такой мотив мне понятен. Но тогда и вы должны понять, что я не смогу вам помочь. У меня тоже есть самый близкий человек, и я не предам его». «Мне не нужно, чтобы вы его предавали. Я только прошу передать ему вот это, когда представится такая возможность». Андрей вынул из кармана фотографию и протянул ее Анне. «Что это?» – удивленно спросила она. «Он поймет». Андрей поднялся из-за стола. «И спасибо за чай. Я, пожалуй, пойду. Поздно уже». Возле самой двери Тараборов обернулся. «Скажите, Анна, а как Храмов относился к Яковлеву?» Анна, провожавшая Андрея к выходу, посмотрела на него безо всякого понимания. «К Яковлеву? К нашему Яковлеву, председателю научного совета?» «Да, к нему. Иван Андреевич вроде был старым другом отца Алексея». «Алексей мне никогда не рассказывал об этом». Маклевич покачала головой. «Но Храмов доверял Яковлеву?» «Пожалуй, да, я бы сказала, что доверял».